This is Unit 20 of Pimsleur's Russian 3. Слушайте этот разговор. Новый переводчик говорит с секретарем господина Коровьева. With Mr. Korovyev's secretary. Слушайте. Скажите, пожалуйста, господин Коровьев у себя? Да, у него сейчас важная встреча с президентом другой компании. Ну надо же! Что случилось? Мне очень нужно поговорить с ним. Может быть, я смогу вам помочь? Вы знаете, что он должен делать в следующий вторник? Так, минуту. Во вторник он должен уехать в Санкт-Петербург. Слушайте еще раз. Скажите, пожалуйста, господин Коровьев у себя? Да, у него сейчас важная встреча с президентом другой компании. Ну надо же! Что случилось? Мне очень нужно поговорить с ним. Может быть, я смогу вам помочь? Вы знаете, что он должен делать в следующий вторник? Так, минуту. Во вторник он должен уехать в Санкт-Петербург. Как спросить? As whom do you work here? Кем вы здесь работаете? Кем вы здесь работаете? And how would you ask him what he is doing here? Что вы здесь делаете? Что вы здесь делаете? Попробуйте сказать. I have been working as an interpreter here. Я здесь работаю переводчиком. Переводчиком. Я здесь работаю переводчиком. А как сказать? I work in this bank. Я работаю в этом банке. В этом банке. Вы помните, как сказать? I need to have a discussion. Мне нужно поговорить with Mr. Korovyev. С господином Коровьевым. А как сказать? He works as the president here. Он здесь работает президентом. Президентом. Tell the woman that you need to have a discussion with the president. Мне нужно поговорить с президентом. А как спросить? Tell me, please, is the president in his office? Скажите, пожалуйста, президент у себя? Президент у себя? Say emphatically, yes, but he has an important meeting now. Да, но у него сейчас важная встреча. У него сейчас важная встреча. Он говорит. I didn't know about that. Я не знал об этом. Я не знал. Как мужчина говорит. I could have. Я мог. А как он говорит. I was able to, meaning I was able to and did. Я смог. Смог. Я смог. Скажите. Last year. В прошлом году. В прошлом году. Сейчас он говорит. Yesterday I was able to get a lot done. Вчера. Вчера я смог много сделать. Сделать. Как он говорит? I couldn't call him yesterday. Я не мог позвонить ему вчера. Я не мог. Скажите. For that reason, I need to ask him. Поэтому мне нужно спросить его. Спросите. About what did you want to ask? О чем вы хотели спросить? О чем? Maybe I will be able to help you. Может быть, я смогу вам помочь? Смогу. Ask what he's going to be doing. Что он собирается делать? Как сказать? Next time, or literally, on next time. В следующий раз. А вы помните, как сказать? Tuesday. Вторник. Вторник. Try to ask what he's going to be doing next Tuesday. Что он собирается делать в следующий вторник? В следующий вторник. Скажите. Next Tuesday he will be in St. Petersburg. В следующий вторник он будет в Санкт-Петербурге. В следующий вторник он будет в Санкт-Петербурге. Why are you asking about that? Почему вы спрашиваете об этом? Next Tuesday, I will need to travel a lot. Say, a lot to travel. В следующий вторник мне будет нужно много ездить. А как сказать? I will need a car. Мне будет нужна машина. Нужна машина. Мне будет нужна машина. Спросите. Do you want to drive in our company's car? Вы хотите поехать на машине нашей компании? На машине нашей компании. Как спросить? Will you be able to find a place in order to put the car? Вы сможете найти место, чтобы поставить машину? Вы сможете найти место, чтобы поставить машину? Tell her that you will be able to find a place near your house. Я смогу найти место рядом со своим домом. Вот как сказать behind one's house. Повторяйте. За своим домом. Домом. Своим домом. За. За своим домом. За своим домом. Скажите еще раз. Behind one's house. за своим домом. Попробуйте сказать. I will be able to find a place behind my house. Я смогу найти место за своим домом. А вы помните, как сказать to pay for a place? Платить за место. За. За can mean in exchange for or behind, depending on the context. Спросите. Will you be able to find a place behind your house? Вы сможете найти место за своим домом? In the winter, it's difficult to find a place to put the car. Повторяйте. Зимой трудно найти место, чтобы поставить машину. Зимой. Мой. Зимой. Зимой. Скажите еще раз. In the winter. Зимой. Зимой. Скажите. In America, too, it's difficult to find a place in the winter. В Америке тоже трудно найти место зимой. Of course, not as difficult as in Moscow. Конечно, не так трудно, как в Москве. Не так трудно, как в Москве. How would you tell her that you live near the hotel? Россиянка. Я живу рядом с гостиницей «Россиянка». Рядом с гостиницей. Попробуйте сказать I will be able to find a place behind the hotel. Я смогу найти место за гостиницей. Я смогу найти место за гостиницей. Как сказать next Tuesday? В следующий вторник. В следующий вторник. А как сказать near one's house? Рядом со своим домом. Скажите. I will be able to put the car behind my house. Я смогу поставить машину за своим домом. Я смогу поставить машину за своим домом. Представьте, что вы говорите со своей знакомой. Как мужчина говорит? Yesterday I was able to find a place behind the hotel. Вчера я смог найти место за гостиницей. But tomorrow I will not be able to drive to work. Но завтра я не смогу поехать на работу. I must have a discussion with my friend. Повторяйте. Я должен поговорить со своим знакомым. Со своим знакомым. Знакомым. Мым. Знакомым. Со своим знакомым. Скажите еще раз. with one's male friend. Со своим знакомым. Со своим знакомым. My friend's brother is supposed to come to Moscow. Повторяйте. Брат моего знакомого должен приехать в Москву. Брат моего знакомого. Брат. Брат. Брат моего знакомого. Брат моего знакомого должен приехать в Москву. Как сказать brother? Брат. Брат. Скажите my friend's brother or the brother of my friend. Брат моего знакомого. How would you say my friend has a brother? У моего знакомого есть брат. У моего знакомого есть брат. Tell her that your friend's brother is supposed to come to Moscow. Брат моего знакомого должен приехать в Москву. Он говорит, I must have a discussion about that with my friend. Я должен поговорить об этом со своим знакомым. Со своим знакомым. А как сказать next Tuesday? В следующий вторник. His brother is supposed to arrive next Tuesday. Его брат должен приехать в следующий вторник. Скажите. He needed to find a good job. Ему нужно было найти хорошую работу. Ему нужно было найти хорошую работу. He needed a good job. Повторяйте. Ему была нужна хорошая работа. Была нужна. Ему была нужна. Ему была нужна хорошая работа. Referring to something feminine, say again, he needed. Ему была нужна. Did you notice the word order? Скажите. He needed a good job. Ему была нужна хорошая работа. Была нужна. А как спросить? He needed to find a good job. Ему нужно было найти хорошую работу? Нужно было. Скажите. Yes, he needed a good job. Да, ему была нужна хорошая работа. Была нужна. Как сказать? He found. Он нашел. Нашел. Он нашел. А вы помните, как сказать «my friend's brother»? Брат моего знакомого. Брат. Брат моего знакомого. Попробуйте сказать «my friend's brother found». Брат моего знакомого нашел. Спросите. He found a good job. Он нашел хорошую работу? Хорошую работу. Как сказать? Yes, he was able to find a good job. Да, он смог найти хорошую работу. Смог. He is going to work as an interpreter. Он собирается работать переводчиком. Переводчиком. He's going to work in Moscow every day. Повторяйте. Он собирается работать в Москве каждый день. День. Каждый. Дый. Дый. Каждый. Каждый. Каждый день. Скажите еще раз. Every day. Каждый день. Каждый. For that reason, he will come to Russia. Поэтому он приедет в Россию. Поэтому он приедет в Россию. In order to learn the Russian language. Чтобы учить русский язык. Чтобы учить русский язык. А как сказать the English language? Английский язык. Английский. Попробуйте сказать. He travels to here every year. Он ездит сюда каждый год. Он ездит сюда каждый год. Tell her that he was here last year. Он был здесь в прошлом году. В прошлом году. He was here in the winter. Он был здесь зимой. He needed to learn the Russian language. Ему нужно было учить русский язык. Нужно было. А как сказать he needed, referring to something feminine? Ему была нужна? Была нужна. Did you remember the word order? Скажите. He needed a book about Moscow. Ему была нужна книга о Москве. Книга. Ему была нужна книга о Москве. Как он говорит? He couldn't find it in America. Say, find her. Он не мог найти ее в Америке. он не мог найти ее в Америке? But he was able to buy it in the winter in Moscow. Но он смог купить ее зимой в Москве. Он смог купить ее зимой в Москве. Попробуйте спросить. He is going to arrive next Tuesday. Он собирается приехать в следующий вторник? В следующий вторник. Yes, he is going to come to here yet again. Да, он собирается приехать сюда еще раз. Он собирается приехать сюда еще раз. In order to learn the Russian language. Чтобы учить русский язык. А как сказать? In order to work as an interpreter. Чтобы работать переводчиком. Сейчас скажите. He will need to travel to work every day. Ему будет нужно ездить на работу каждый день. Каждый день. Ему будет нужно ездить на работу каждый день. Спросите. Tell me, please, what time is it? Скажите, пожалуйста, который час? Now it's half past one, or half of the second. Сейчас полвторого. Второго. Ask if he is supposed to arrive on Tuesday. Он должен приехать во вторник? Yes, on Tuesday, the 2nd of December. Повторяйте. Да, во вторник, 2 декабря. Декабря. Бря. Бря. Кабря. Кабря. Декабря. Второго. Второго декабря. Второго декабря. Скажите еще раз. On the 2nd of December. Второго декабря. Сейчас скажите. On the 2nd of December at half past four. Второго декабря в полпятого. Пятого. He is supposed to arrive on the 2nd of December. Он должен приехать 2 декабря. Второго декабря. Попробуйте сказать. And to leave on the 5th of December. И уехать 5 декабря. 5 декабря. This is the end of Unit 20.